Конец примечания. Впрочем, ожидается, что большинство людей захотят купить более юных дигитантов, пока те пребывают еще в предлингвистическом возрасте. Учить собственного дигитанта говорить – как минимум половина удовольствия от покупки. Основная же цель маскотов – продемонстрировать покупателю, какого результата он может ожидать. Продажа предлингвистических дигитантов возможна и вне англоязычных рынков, хотя у Блугама специалистов хватило только на воспитание маскотов, говорящих по-английски. Анна отправляет Джакса на игровую площадку и подзывает к себе панду-дигитанта Марко. Она готовится провести тест на распознание фигур, но тут Махеш показывает на один из углов ее монитора. «Эй, посмотри-ка на это!» Пара дигитантов забралась на холм рядом с игровой площадкой и теперь радостно скатывается вниз. «Кайф!» — говорит Анна, — «такого я еще не видела». Она ведет свой аватар к холму, Джакс и Марко следуют за ней и присоединяются к дигитантам, уже взобравшимся на холм. Когда Джакс в первый раз пробует скатиться по склону, то почти сразу же тормозит. Однако после нескольких попыток ему удается скатиться к самому подножию. Он проделывает это еще раз и бежит к Анне. «Анна, смотреть?» – спрашивает Джакс. «Джакс, скрутили лежа вниз». «Да-да, я тебя видела, ты скатился вниз по холму». «Скрутился вниз хому». «Ты молодец». Она снова гладит его по затылку. Джакс возвращается и начинает скатываться с холма снова и снова. Лоли тоже с энтузиазмом предается новому развлечению. Но один раз, достигнув основания холма, она катится дальше по плоскости и ударяется о мостик игровой площадки. «Их-их-их», — говорит Лоли, — «бля». На одно мгновение Лоли становится центром внимания людей из Блугэммы. «Где она научилась этому?» — спрашивает Махеш. Она выключает микрофон и отправляет свой аватар утешать ушибленного львенка. «Не знаю», — говорит она. «Должно быть, где-то подслушала». «Да, но не можем же мы продавать дигитанта, который говорит «бля». «Я сейчас же все выясню», — заверяет его Робин. В отдельном окне на своем мониторе она выводит архивы всех тренингов и задает поиск по аудио. Что касается дигитантов, то, похоже, это было сказано впервые. А вот кто из наших и когда это произнес? Все трое следят за результатами поиска, группирующимися в окне на мониторе. Похоже, виновник происшествия Стефан, один из тренеров австралийского офиса Блугэмма. На компанию работают люди в Австралии и Англии, чтобы тренинги дигитантов не прерывались ни на минуту даже тогда, когда главный офис на западном побережье Штатов был закрыт. Дигитанты не нуждаются в сне. Вернее, интеграционная обработка полученных импульсов, их аналог человеческого сна, происходит на очень высоких скоростях, поэтому их можно тренировать 24 часа в сутки. Сейчас они просматривают видеозаписи всех случаев, когда Стефан произносил слово «бля» во время тренинга. Самая драматическая ситуация имела место 3 дня назад. Видя лишь аватар Стефана, трудно было быть уверенным на все 100, но, похоже, он ударился коленом о свой стол. Изредка, недели тому назад, это слово вырывалось у него и прежде, но никогда с такой громкостью и частотой. «Ну что скажешь? Что нам теперь делать?» – спрашивает Робин. Варианты очевидны. Накануне начала продаж у них просто нет времени, чтобы повторить недели тренингов. Может, все-таки стоит рискнуть и надеяться на то, что давнее отрывистое и негромкое «бля» Стефана не запечатлилось в памяти дигитантов. Махеш с минуту думает и выносит решение. «Окей. Откат на 3 дня назад и повторный тренинг. Для всех?» – спрашивает Анна. «Не только для Лоли». «Рисковать мы не можем. Откат для всех. И чтобы с сегодняшнего дня был выставлен флаг на ключевые слова для каждой тренировочной сессии. И если кто-то из вас выругается, откатывайте всех подопечных назад, к последнему чекпоинту». Примечание. Чекпоинт или контрольная точка. Регулярная фиксация, сохранение, состояние работающей программы. Если в дальнейшем программа дает сбой, у пользователя остается возможность отката к последнему чекпоинту и продолжения работы с этого зафиксированного момента. При этом исключается потеря состояний и данных, накопленных до последнего чекпоинта, но все проделанное программой после него стирается из памяти. Конец примечания. Итак, дигитанты теряют 3 дня жизненного опыта. не считая первого в их жизни кувыркания с холма. Дигитанты компании Blue Gamma – абсолютный хит продаж. За первый год десятки тысяч людей приобрели и, что еще важнее, продолжают заниматься ими. Дело в том, что Blue Gamma поставила на бизнес-модель бритва и лезвие, потому что простая продажа дигитантов не окупила бы даже расходов на разработку ключевого продукта. Примечание. Бизнес-модель бритва и лезвие. Эта бизнес-модель, как и ее название, не плод фантазии автора повести. В разных вариациях она используется тысячами компаний во всем мире уже более 100 лет. Конец примечания. Вместо этого компания получает с потребителей деньги каждый раз, когда хозяева дигитантов готовят им еду. То есть прибыль продолжает поступать до тех пор, пока дигитанты остаются интересными и забавными для своих владельцев. До сих пор все покупатели чрезвычайно довольны своими приобретениями, играя с дигитантами едва ли не круглые сутки. Обычные потребители, как правило, ведут интеграционную обработку полученных дигитантами импульсов медленно, так что их подопечные спят всю ночь. Однако некоторые умудряются вести ту же обработку на высоких скоростях, так что их дигитанты почти никогда не спят. Их владельцы кооперируются с людьми из других часовых поясов. Тренинг идет постоянно, и дигитанты взрослеют гораздо быстрее. На социальных континентах ООПП «Земля» открываются десятки яслей и игровых площадок, а календари общественных мероприятий покрываются густой сетью отметок событий для дигитантов, групповыми игровыми встречами, тренировочными классами, конкурсами талантов. Некоторые владельцы даже приводят своих дигитантов в гоночные зоны, где вместе с ними гоняют на машинах. Виртуальный мир становится глобальной деревней для выращивания дигитантов, социальной тканью, в которую вплетены питомцы совершенно нового рода. Половину своих дигитантов Blue Gamma продает как уникалов, геном которых создается с помощью генератора случайных чисел, но при этом все равно соответствует параметрам, избранным в процессе объект размножения. Другая половина продаж приходится на копии маскотов, но при этом компания неустанно напоминает покупателям, что развитие каждой из копий может быть весьма индивидуальным, во многом зависящим от ее окружения. В качестве иллюстрации торговое подразделение Blue Gamma приводят Марка и Пола, двух маскотов компании. Оба инстанцированы из абсолютно идентичных геномов. Оба имеют панда-аватары, но личности их при этом заметно разнятся. Марка было 2 года, когда был инстанцирован Пола, поэтому Пола держится за Марка как за своего рода старшего брата. Они неразлучны, но Марко более свободен в поступках, в то время как Поло более осторожен. И никто не рассчитывает, что Поло в обозримом будущем превратится в Марко. Маскоты Blue Gamma – самые взрослые из всех действующих дигитантов нейровзрыва, и поначалу менеджмент питал надежды, что они станут своего рода тестовой командой, позволяющей предвидеть изменения в поведении дигитантов прежде, чем с ними столкнется покупатель. На деле, однако, из этого ничего не вышло. Невозможно предсказать, какими станут дигитанты, которых воспитывают в тысячах различных вариантов окружающей обстановки. Каждый обладатель дигитанта исследует совершенно новую территорию, в самом буквальном смысле этого слова. Поэтому все обращаются за помощью к таким же владельцам цифровых питомцев. Повсюду возникают бесчисленные онлайн-форумы обладателей дигитантов, наполненные вопросами и советами, забавными историями и дискуссиями. В Blue Gamma есть сотрудник по контактам с клиентами, в чью задачу входит и чтение форумов. Однако после работы Дерек иногда не прочь и сам побродить по форумам. Порой потребители пишут о мимике дигитантов, что для дизайнера немаловажно. Но Дерек, даже если таких сообщений нет, с удовольствием читает забавные истории разного рода. От Зои Армстронг. «Вы не поверите, что сегодня натворила моя Наташа. Мы были на игровой площадке, когда другой дигитант нечаянно шлепнулся и заплакал от боли. Наташа обняла его, успокоила, и я расхвалил ее до небес. Внезапно я и моргнуть не успела. Она толкает другого дигитанта, сбивает с ног. Тот падает. Наташа обнимает его и смотрит на меня, ожидая града похвал». Следующий пост заставил его задуматься. От Эндрю Нгуэна. Может ли быть, что некоторые дигитанты не так умны, как остальные? Мы, например, не реагируют на команды так, как я это наблюдаю у многих других пар. Он смотрит на пользовательский профиль Нгуэна и видит, что его аватар представляет собой бесконечный дождь золотых монет. Монеты отскакивают одна от другой, причем так, что их траектории, соединяясь, напоминают весьма абстрактную человеческую фигуру. Анимация бесспорно великолепна, но Дереку кажется, что пользователь не читал рекомендации Блугэмма по воспитанию дигитантов. Он отправляет ответ на пост Нгуэна. От Дерека Брукса. Когда вы играете с вашим дигитантом, вы используете тот же аватар, что в вашем форумском профиле? Если это так, то как минимум часть проблемы заключается в том, что у вашего аватара нет лица. Установите камеру таким образом, чтобы она отследила вашу мимику, после чего наденьте аватар, который способен воспроизвести ее. Контакт с дигитантом станет гораздо лучше, как и его реакция на ваши команды. Дерек продолжает бродить по форумам. Через минуту он находит еще один вопрос, который кажется ему интересным. От Натали Венс. Мой дигитант Коко, тип Лоли, возраст 1.5 года. В последнее время она стала совершенно неуправляемой. Не выполняет ни одной из моих команд. Буквально сводит меня с ума. Еще несколько недель назад она была такой лапушкой. Я пыталась начинать с последнего чекпоинта, но Коко ненадолго хватало. Я уже 2 раза пробовала делать то же самое, но она все равно со временем становится такой же неуправляемой, как и прежде. Правда, 2-й раз у нее ушло на это больше времени. У кого-нибудь было нечто подобное? Особенно интересно было бы услышать ответ от владельцев Лоли. Как далеко назад нужно прокрутить ее память, чтобы избавиться от этой проблемы? Ниже приводится несколько ответов, в которых люди советуют найти, что конкретно запускает изменения в характере Коко, и работать, исходя из этого. Дерек уже готов отправить свой ответ, в том плане, что дигитант – это не видеоигра, которую можно начинать снова и снова, пока не наберешь желанный максимум очков.